Иногда девушка может позвонить первой. Фортуна звонит Тихону. «Привет, узнаешь? Фортуна? Да, я нашла кота. Ты серьезно?» «Вполне. Ему нужна психологическая помощь. Мне нужна психологическая помощь, да? Ну да. Я думала, ты уже привык. Нет, я сбежал почти что сразу. А как же частная клиника? Свобода дороже. Я понял, что такой ценой мне никакая клиника не нужна. Точнее сказать, нужна будет, но уже по другому поводу. Ты стал суров. Да, прямо витязь в тигровой шкуре. И самокритичен, еще бы. И бескорыстен, безусловно. Я думал, ты будешь более ласковым. Нет, котом я не стал. Я стал тигром. Можно погладить? Не стоит. Да, тетя мне рассказала, как ты был зол, а потом резко сбежал от старушки. Ну, я ушел по-английски, пока она качалась в кресле. Этот скрип теперь долго будет сниться. Мне быстро надоело быть придворным котом. Старуха тебя долго оплакивала. Не представляю. Она перестала качаться в кресле, занялась йогой. Вовремя я ушел, рассмеялся Тихон. Ну, не суть. Где ты кота нашла? Объявление клеила, позвонил человек, говорит, мне вашего кота оставили на передержку. А меня? Тетя попросила позвонить. Зачем? Твикс домой вернулся сам не свой, он теперь все время норовит убежать. Пару раз ему это даже удавалось. Как я его понимаю. Вам было бы о чем поговорить, тихо хихикнула в трубку Фортуна. Вот он, запах свободы, стоило ему только его вдохнуть. Чем я могу помочь? Ты можешь с ним поговорить? Нечеловеческим голосом рассмеялся Тихон. Тише, тише. А что такого, у нас теперь и смеяться нельзя? Тише, а то я сейчас тоже заржу. Вот ты бы с ним и поговорила от имени коня, еще громче рассмеялся Тихон. Что я ему скажу? Чтобы он завязывал с этой свободой и как можно туже. Еда, тепло, развлечения, даже думать не надо. Живи и радуйся до самой пенсии, что еще нужно, чтобы встретить старость. Ты не понимаешь, что? Да ничего, загадочно вздохнула в трубку Фортуна. Не может быть, может. Ты же говорила, что я старый. Какой же ты дурак? Старый дурак. Не молодой, с тобой интересно. Я долго думала, кота завести или тебе сначала позвонить. Дуракам везет. Ты считаешь себя везучим? Ну, конечно. Мне позвонила самая красивая девушка на свете. Думаешь, она меня гладит? Нет. Она загадывает новые желания, приглаживая личные тревоги, чтобы придать своей жизни немного спокойствия и смысла. Старая уже, а все туда же. Все хотят влюбиться. Будет исполнено. Я не понимаю, чего они все так всполошились? Люди же почти бессмертны. По крайней мере, нам такие долгие жизни даже не снились. Коты уходят, а люди все время как новенькие. Я не ожидал, что Вера может так сильно переживать. Она меня еще 100 раз переживет. Вера, она же сама уверенность. А наследство ее... Зачем оно мне? Мне кроме свободы ничего не нужно. Я всегда рвался на свободу. Если некому оставлять деньги, лучше с собой возьми. Мало ли что. Никогда не знаешь, какая там экономическая ситуация в этом загробном мире. Переводы могут и не проходить. Главное слово — мир. Вот за него всегда и держись. Кот сидел на коленях Веры, как успокоительное. Она методично раскачивалась в кресле. Кресла раскачивают мир. Делать им больше нечего, что ли? Подумал кот. Он мурлыкал себе под нос какой-то незатейливый мотивчик. И эта песня придавала человечеству сил переживать тревоги и страхи. Время было нелегкое. Время гладить кошку.